Лори нашла Грейсона спустя 4 часа. Двое патрульных пехотинцев сказали ей, что он взял глайдер, а потом видели его на дороге, ведущей в Дюрандель. Она села в скиммер и последовала за ним. Калмар обнаружила его среди развалин зала для совещаний в Хельмфасте. В потолке были проломы. Лучи утреннего солнца просачивались сквозь дыры в крыше и стенах. В помещении можно было увидеть освещенные солнцем тучи гипсовой пыли, результат ночной деятельности Грейсона. Он завел глайдер прямо в зал сквозь дыру в стене с южной стороны. Из запущенного на холостой ход мощного генератора маленькой машины по засыпанным каменной крошкой плитам змеилась пара кабелей. Грейсон подсоединил два больших экрана к терминалу и к импровизированному источнику мощности на борту машины. Лори показалось, что Грейсон пытается увеличить орбитальные карты, выведенные им на экраны компьютера. Некоторое время он внимательно изучал обе карты, затем начал вводить новые команды в компьютер. Изображение на одном из экранов сдвинулось и приняло другие очертания. Пока Грейсон стучал по клавишам, картинки постепенно увеличивались в размерах. Засмотревшись, Лори слегка задела торчавшую из стены обугленную щепку, и та со стуком упала. Грейсон вздрогнул и испуганно обернулся. Его глаза глубоко запали, взгляд блуждал измученно и бесцельно, пока не остановился на фигуре женщины. «Лори, что ты здесь делаешь?» «То же самое могу спросить и я, Грейсон. Чем это ты тут занимаешься?» Он слабо улыбнулся ей, не разжимая губ. «Надо кое-что изучить. Граф рассказал нам больше, чем знал сам. Он что-то скрыл от нас?» «О нет, он был слишком напуган для этого. Я хочу сказать именно то, что граф рассказал нам больше, чем знал сам». «Как же ему такое удалось?» Грейсон ткнул пальцем в одну из карт на дисплее. «Помнишь, как работает эта карта?» Лори кивнула, но он продолжал рассказывать. Его слова звучали настолько невнятно, что Лори сперва даже показалось, что Грейсон пьян. Потом до нее дошло, что истинной причиной является полное изнеможение. «Мы можем увеличить изображение на экране и изучить любую часть карты, какую захотим. Можно установить 10-кратное увеличение и рассматривать отдельные объекты, имеющие не менее метра в поперечнике. Грейсон, почему бы тебе не пойти поспать?» Он продолжал, будто не расслышав. «Вот это», — он сказал на экран, расположенный слева. «Та карта, что была здесь, в Хельмфасте, помнишь?» Она опять кивнула. «Эта карта устарела. Она основана на данных 300-летней давности. С тех пор кое-что изменилось. Например, Мертвое море тогда еще не было мертвым». Грейсон указал курсором на бледно-зеленое пятно южнее Дюрандели, которое простиралось на сотни километров, достигая тянущихся к востоку Ногайских гор. «Какое мелкое!» – удивилась Лори. Разница между двумя морями на фотографиях была пугающей. Западное экваториальное море было по большей части глубокого, чистого синего цвета, и только вблизи побережья да вокруг островов виднелись светло-зеленые или голубые полоски песчаных отмелей. «Если считать, что уровень экваториального моря соответствует общепринятому стандарту, то получается, что отмели Мертвого моря, то, что 300 лет назад называлось Игудианским морем, лежат на 200 метров выше уровня моря». Грейсон передвинул курсор к серому пятнышку около западного побережья Игудианского моря. «Это Фрипорт, еще до набега Минору Куриты. И я искал тогдашний военный комплекс Звездной Лиги. Мне кажется, он, скорее всего, располагался внутри нескольких громадных пакгаузов в северной части города, но это не точно. Склады, само собой, необходимо было укрыть от наблюдателей на орбите. Само собой. А здесь, — курсор снова переместился, — протекает река Вермильон. Она красная? В основном, да, в нее что-то сбрасывали. А может, она вся заросла морскими водорослями или чем-то еще в этом роде, их тут хватает». Он показал на побережье рядом с Фрипортом. «Вермильон вытекает из Игудианского моря, это возле Фрипорта. Она течет на запад, а затем исчезает вот здесь. Исчезает? Уходит под землю, смотри. Грейсон ввел еще одну команду в компьютер. Река на экране резко увеличилась. Теперь картинка выглядела так, словно фотография была сделана с флайера всего в нескольких сотнях метров над поверхностью. Река текла через равнину, иссеченную темными лентами бетонных шоссейных дорог. Приблизившись к горам, она не спадала в сужающееся ущелье, потом внезапно поворачивала и исчезала под большим валуном. «Реки, Лори, обычно не текут к горам», — сказал Грейсон. «Но это особый случай. Гудианское море несколько выше, чем экваториальное. Лежащие между ними горы еще молоды. Они, как я полагаю, находятся на границе двух тектонических плит. Плиты столкнулись, образовав горы. Отсюда следует, что этот район нестабилен в сейсмическом отношении. Здесь время от времени должны случаться довольно сильные землетрясения». «Интересно». «Ну и что из этого?» Грейсон вернул на левый экран предыдущую картинку. «Погоди! Вот, взгляни вот сюда!» Он указал на карту, изображенную на правом экране. Там была та же картинка, но слегка изменившаяся. Области Гудианского моря покрыли охренные, серые и снежно-белые завитки и кляксы минеральных отложений. «А это копия с карты, которую я снял прошлой ночью в фургоне штаб-квартиры. Из сделанных к ней примечаний следует, что фотографирование произведено с шаттла «Осигай» на Хельмской орбите всего 5 дней тому назад». «Еще до того, как мы сюда добрались». «Верно!» Грейсон вновь повел курсором по изображению. «Вот здесь, Фрипорт, вернее то, что соизволил оставить от него Курита. Выше него Дюрандель, пока что невредимая». Его голос внезапно стал хриплым. Лори не надо было объяснять, почему. Этот снимок Дюранделя был сделан еще до нашествия сил дома Марика. Грейсон откинулся на спинку стула, потирая глаза и лицо своими длинными сильными пальцами. Он так долго сидел, свесив голову и закрыв глаза, что Лори показалось, будто Грейсон уснул, не окончив разговора. «Прошлой ночью я пришел сюда», — произнес он наконец. «Вернее, сегодня утром. Потому что граф сказал нечто такое, что не давало мне покоя. Мы, конечно, слышали про склад Звездной Лиги от Кинга. Мне, признаться, стало любопытно, почему же склад до сих пор не найден. Но в тот момент голова у меня была забита совсем другими вещами, и я вскоре забыл об этом. Потом граф сообщил, что Звездная сеть тоже располагает этой информацией и заинтересована в ней. Настолько заинтересована, что постаралась поставить нас вне закона. Черт побери, Лори. Так заинтересована, что хладнокровно пошла на убийство миллионов людей только ради создания благовидного предлога. Боже мой, Лори. Ты хоть понимаешь, что это значит? Нейтралитет звездной сети общеизвестен. Считается, что Комстар стоит выше глупого политиканства и свар между наследными домами. Наемники всех государств лордов-наследников пользуются банковскими и посредническими услугами Комстара при заключении контрактов. Они контролируют коммуникационные службы всех миров, от Аполлона до Плеяд. И вдруг они не то что допускают, подготавливают убийство миллионов мирных жителей для создания благовидного предлога. Лори утратила дар речи. Она не вникала в слова графа так глубоко, как Грейсон, и только теперь поняла их значение. «Они... То есть Комстар, им, наверное, позарез понадобился Хельм». Грейсон глянул на нее. С темными кругами под глазами он смахивал на тощую панду. Остается только гадать, сколько еще подобных делишек они успели провернуть за последние несколько столетий. «Я представил себе, представил звездную сеть как шестой большой дом. Невидимый, действующий из-за кулис и манипулирующий остальными домами, словно кукловод с марионетками, преследующий свои цели. Какие цели? Господи! Если бы я только знал, а может лучше и не знать. Если они смогли распорядиться жизнями 12 миллионов невинных людей... Лори пересекла комнату, встала за стулом, где сидел Грейсон, и обняла его. Он прислонил голову к ее груди и прикрыл глаза. «Возможно, — сказал он после паузы, — что этот Раша, на котором распинался Гра, действует от имени, но не по поручению Звездной Сети. Он ренегат, изгой? Нечто вроде этого». Но не исключено также, что мы имеем дело с чем-то гораздо большим, нежели махинация одного единственного человека. В его голосе Лори послышалась неуверенность. Она знала, что Грейсон уже пришел к какому-то решению. «И что ты собираешься предпринять?» – спросила она. «Во-первых, нам необходимо надежное укрытие для полка. Но вот потом... Мне начинает казаться, что мы сумеем разочаровать Рошана, расстроив его планы или планы Звездной Сети. Грейсон говорил взволнованно. Он развернул стул так, чтобы видеть Лори. В его холодных серых глазах бушевало дикое пламя. Такой ярости ей еще не приходилось видеть за все то время, что она знала Грейсона. «Лори! По-моему, я знаю, где находится склад Звездной Лиги!» Женщина взглянула в его глаза. В них сквозило лихорадочное возбуждение, которое обеспокоило ее. «Он что, хватается за любую соломинку?» – подумала она. «Грей так страстно желает спасти Легион, и он так устал! Он не сможет быстро отыскать то, что другие искали годами!» Невероятно, чтобы Грейсон за несколько бессонных часов разрешил головоломку, над которой так долго бились ученые Комстара. Грей! Усталость сделала Грейсона уязвимым. На его лице Лори явственно прочла разочарование. Ты не веришь мне? Грей, тебе надо отдохнуть, ты измучился. И вдруг до Лори дошло, что он над ней смеется. «Думаешь, что у меня крыша поехала? Разве не так?» «Да, это точно. Когда я в первый раз увидел кое-что, гляди!» Он снова обратился к терминалу и застучал по клавиатуре. Карты на обоих экранах немного сдвинулись, расширяясь. Показалась обширная равнина, простирающаяся от Нагайских гор до побережья Игудианского моря. На левом экране Игудианское море было окрашено в зеленые и сине-зеленые тона. Серая клякса города на его побережье казалась живой. Устремляясь к горам, извивалась красноватая линия реки Вермильон. Равнину пересекали тонкие черные полосы шоссе и дорожек для скиммеров. На изображении справа Игудианское море было сухим. Его покрывала корка минеральных отложений. Серая клякса города не исчезла, но и изменилась. В центре появилось округлое пятно. Эту область выжгли бомбы Минору Куриты, превратив все вокруг в кратеры и развалины. Дороги еще были частично заметны, но их уже начала покрывать грязь, а на ней прорастала трава. Река еле виднелась светло-бурой лентой. Она велась от разрушенного города на запад, сухая и опустевшая, как и дно Мертвого моря. «Теперь видишь разницу?» Лори всмотрелась в карты, переводя взгляд с одной картинки на другую и обратно. «Игудианское море высохло?» «Естественно, что еще?» «Фрипорт разрушен?» «А еще?» Лори хотела было сказать, что слишком устала для игры в гадалки. Но слова замерли у нее на губах. «Река!» – выдавила она наконец. «Восточнее гор река высохла!» «Совершенно верно!» Она подошла к Грейсону и подалась вперед, чтобы лучше видеть карту. Видимо, река оказалась перегорожена, когда взорвали фрипорт. Возможно. Очевидно, взрыв уничтожил какую-то массивную конструкцию, пересекавшую устье реки возле фрипорта. Но посмотри. Река Вермильон вытекала из Ягудинского моря вот здесь. Он провел курсором линию. Река течет к Ногайским горам и исчезает под землей, вероятно, в каких-то подземных пещерах. Здесь, на восточной стороне горной гряды, река опять появляется и впадает вот тут, в экваториальное море, пройдя около 2,5 километров. Я сразу понял, что если уж высохло море, то должна была высохнуть и река, он указал на карту справа. Но здесь мы видим, что на западной стороне гор река появляется из-под земли и совсем не так широка, как прежде. По сравнению с тем, что было 300 лет назад, это просто ручеек. Ну, река могла иссякнуть по дороге из Фрипорта до гор, неуверенно произнесла Лори. К тому же восточную половину до сих пор питают тающие ледники или подземные воды. Согласен, энергично кивнул Грейсон. Но это показалось мне достаточно необычным и разожгло мое любопытство. Я начал внимательно изучать старую хельмфасскую карту, разглядывая при большом увеличении ущелье, куда устремляется река Вермильон и уходит под землю. Он быстро пробежал пальцами по клавиатуре, и карта на левом экране изменилась. Стали видны текущие по неглубокому ущелью красноватые воды реки. Пройдя с километр по каменистой поверхности, река резко вильнула вправо и исчезла под гранитной глыбой размером с большой дом. Грейсон продолжал вводить в компьютер новые данные, производя те же манипуляции с правым экраном. А затем я стал исследовать ту карту, что принес из штаб-квартиры. Снимок сделан 5 дней назад. Труднее всего оказалось заставить компьютер согласовать 2 различные системы координат, чтобы вводить одни и те же цифры при одинаковом увеличении на обеих картах, старой и новой. Лори переводила взгляд с одного дисплея на другой, все больше недоумевая. Трудно было поверить в то, что обе карты, как заявил Грейсон, находятся в одинаковых системах координат. Очертания ущелья реки Вермильон на экранах казались явно одинаковыми. Ущелье слева было заполнено водой, справа нет, но общая местность и форма берегов не оставляли сомнений в их существовании. Растительность, конечно, различалась. На современной карте она была реже. На новой карте, к тому же, появилось здание, которого не оказалось на старой. Приземистое железобетонное строение возвышалось на склоне холма над рекой. За 3 столетия не могло произойти подобных изменений, да они и не меняли сути дела. Смущал сам ландшафт в том месте, где река ныряла под скалу. На одном изображении река устремлялась в отверстие под угрюмой скалой, похожее на вход в какую-то пещеру. На другой опустевшее русло упиралось в ту же каменную глыбу, но теперь это был вертикально стоящий отвесный гладкий сплошной утес 30 метров высотой. Река, казалось, пропала у подножья скалы, пройдя сквозь твердый камень. Местность вокруг почти не изменилась. Только пологие склоны ущелья в непосредственной близости от скалы стали гораздо круче, почти вертикальными. «Похоже, что их обтесывали», — пришло в голову Лори. «Ну и что?» — спросила она. «Правда, ландшафт выглядит как-то неестественно. Землетрясение? Ты говорил, что здесь могли быть землетрясения». «Я подсчитал, что та каменная глыбища весит около 10 миллиардов килограммов. Или 10 миллионов тонн. Да, землетрясение могло сдвинуть с места такую массу. Но могло ли оно сдвинуть только одну глыбу, не затронув вот эти скалы или вон те? Или не обрушив берега реки? А как насчет вот этого здания на современной карте? Возможно, оно построено после землетрясения, но окружающая местность почти не изменилась. Это что же, новый вид землетрясений? Землетрясение избирательное. Это та же самая скала, только поставленная вертикально? «В этом я не сомневаюсь. Так оно и есть. Похоже, что ее осторожно подняли и поставили на ребро. Я думаю, глыбу слегка обтесали, чтобы плотнее установить в ущелье, и мне кажется, что само ущелье тоже немного углубили, иначе камень не держался бы в нем так прочно». «И ты говоришь, что...» Она осеклась. «Он прав. Он и вправду нашел!» Грейсон подогнал курсор к загадочной вертикальной скале. «Лори, любовь моя, я говорю, что это дверь. Очень большая, очень массивная и очень умно придуманная дверь. Дверь, ведущая на склад с оружием Звездной Лиги!» «По-видимому, да», — ответил Грейсон. «И всего в сотни километров от Фрипорта. Тот факт, что река течет в горы, означает, что там должно быть нечто вроде входа в пещеру. Мне кажется, инженер Звездной Лиги, как там его звали? Киллер. Мне кажется, майор Киллер со своими людьми умудрился каким-то образом отвести русло реки. Возможно, они построили во Фрипорте плотину. Русло высохло, оставив большую чистую пещеру либо туннель прямо в горе. Когда дела пошли совсем худо и Звездная Лига развалилась, инженеры переместили туда склад с оружием. Засунули все в туннель, а потом завалили вход скалой. Через некоторое время появляется Минору Курито, жаждущий захватить старый склад Звездной Лиги, и обнаруживает, что тот исчез. Он обыскивает все вокруг, но не может найти ни малейшей зацепки. Вероятно, он сделал орбитальные снимки, на которых было и высохшее русло, и даже скала, но не догадался посмотреть на более старые карты, где еще текла река, и скала стояла по-другому. Изготовленные всего-навсего несколькими месяцами или годами раньше. И тогда он все взорвал. И, по-видимому, не оставил в живых никого из хранителей тайны склада с оружием. Почему же Звездная Сеть не смогла догадаться обо всем этом? Я не сомневаюсь, что кто-нибудь сравнивал вот так обе карты. Возможно, они работали и с более ранними картами, созданными тогда, когда склад еще не спрятали. Скорее всего, по большей части они имели дело с картой, сделанной после разрушения Фрипорта. Но чтобы понять, что вот это, он указал курсором на сдвинутую скалу, здесь совсем не к месту, необходимо сравнивать обе карты. Еще один вопрос. «А как мы туда доберемся? Ведь твоя идея в этом и заключается, разве нет?» Он улыбнулся, но улыбка была похожа скорее на усталую гримасу. «С помощью грубой силы». «Я так и вижу, как твой мародер подходит к скале и начинает ее пинать». «Не думаю, что это поможет делу. Зато у нас есть куча взрывчатки из дюрандельского пагауза и неплохой подрывник к ней в придачу». «Ты считаешь, что нам удастся взорвать эту скалу?» Грейсон снова принялся водить курсором по экрану. «Я не особо разбираюсь в геологии, но инженер я неплохой. Эту скалу что-то должно поддерживать, какие-нибудь подпорки. По-моему, они могут быть вот здесь, здесь и здесь. На вершине скалы и по бокам ущелья. Наш настоящий инженер, вероятно, сможет определить это лучше, чем я. А если Девильяр не сумеет взять 3 тонны мощной взрывчатки и подорвать эту чертову скалу, то я ее зубами грызть начну». «Ну зачем же?» «Да, конечно. Мы смогли бы взять оттуда несколько новых боевых роботов. И еще запчасти, инструменты, само собой. Но мы ведь не сумеем воспользоваться всем, что там есть. Да и полковник Лангсдер вряд ли даст нам долго любоваться на все это. У нас нет людей, нет времени, чтобы создавать какие-то оборонительные сооружения. Даже все снаряжение, которое есть на Хельме, вряд ли нам поможет». «Лори, это оружие зачем-то понадобилось Звездной Сети. Я уверен, что они пообещали часть его тем людям дома Марика, которые работают на них. Лорд Гард, например, определенно своего не упустит, и его доля должна быть довольно большой. Например, целый полк свеженьких боевых роботов. Точно! Кто бы там ни был замешан в этом деле, звездная сеть или один только Рошан, но чтобы убрать нас с дороги и присвоить себе оружие, они загубили миллионы людей. Помрачнев, Грейсон стиснул зубы. Но оружие они не получат. Если склад и впрямь так ценен, нельзя позволить им добраться до него. Ты хочешь его уничтожить? Посмотрим, что скажет лейтенант де Вильяр. Я, впрочем, подозреваю, что даже если мы не сумеем проникнуть внутрь, нам удастся разрушить эту гору, чтобы туда уже никто не смог попасть. Если мы туда войдем, не исключена возможность сделки с полковником Лангсдорфом, а звездная сеть останется с носом. В противном случае мы попросту так все там разнесем, что уже ни люди Марика, ни Комстар этого склада в жизни не увидят. Как бы то ни было, Лори, но Рошан сполна заплатит за Сириус-5.